Глава 21. Допрос. В маленькой келье за дубовой дверью, куда завели отца Фиону, стоял изъеденный короедом стол, колченогая лавка и трехногий табурет с дыркой в сиденье. Свет давала лучина в железном светце, воткнутом в край небольшого корыца с водой. Вся конструкция стояла на высоких ножках и особого доверия к своей прочности не вызывала. Но делу своему служила, видимо, уже не первый год. На лавке за столом сидел человек в темно-серой панче с надетым на голову капюшоном и в неверном свете горевшей лучины читал какой-то документ. При виде вошедшего Фионы человек поднял голову и отодвинулся в неосвещенный угол. По помещению распространился тонкий аромат майской розы. Семка, заячья губа, мыском сапога, поддев табурет, придвинул его к себе и грузно сел сверху, оставив монаха стоять перед собой. — Скажи, отче, — произнес он развязно гнусавя, — зачем ты отравил стольника Глеба Морозова? В чем был твой умысел и почему на ущенье ты совершил это тяжкое преступление? Фиона смерил Семку пренебрежительным взглядом и холодно ответил. — Ты, видно, белины объелся, любезный. Не убивал я его. Семка оскалился в некоем подобии улыбки и резко подался вперед. — А я думаю, что ты врешь, честной отец. Показывает на тебя и архимандрит Паисий, и колдунья Мелания, твоя сообщница. Жаль, ты зарезал второго сообщника, Ваську, слугу Морозова. Ну и того, что есть, достаточно. Что скажешь, монах? Тебе, пес, я ничего не скажу, презрительно ответил Фиона. А вот с хозяином твоим у меня есть о чем поговорить. Так что, если хочешь пожить еще какое-то время, то лучше выйди за дверь и не подслушивай. Это не угроза, милейший, а добрый совет. Так это и понимай. Изумлению Семки Грязнова не было предела. Видимо, таким образом арестованные с ним еще не разговаривали. От подобной наглости он просто лишился дара речи. Ища поддержку, Семка растерянно посмотрел на человека в японче, который, к его удивлению, едва заметно кивнул головой, указывая на дверь. В полном смятении, вобрав голову в плечи, Семен вышел из кельи, тихо притворив за собой дверь. В тишине был слышен удаляющийся стук его подкованных сапог и жалобный скрип деревянной скамьи у поворота тюремного коридора. Изгнав таким образом из кельи Семку, отец Фиона неспешно подошел к столу и пристально посмотрел на сидящего незнакомца. — Никита Рындин, значит? — спросил он ехидно. — Точно был такой подьячий в земском приказе. Сметливый, соображал быстро. В марте 1611 года сообразил и выдал полякам время восстания в Москве. 7000 душ православных погибло, мужиков, баб, детишек малых. С тех пор многие щетки уди имеют. Но это не ты. Ты такой же Рындин, как я, польский ксенс. Кончай балаган, давай поговорим как мужчины. Незнакомец подвинулся за столом, выходя из тени, и резким движением сбросил с головы ставший вдруг ненужным капюшон. Свет лучины осветил лицо худощавого, смуглого человека с мощным крючковатым носом, длинными черными волосами и большой золотой серьгой в правом ухе. Видимо, таким наигранным жестом незнакомец рассчитывал как-то впечатлить инока и вызвать его на ответную реакцию. Но лицо Фионы осталось спокойным и непроницаемым, словно судья, зачитывающий обвинительный приговор, он произнес надменно и сухо: «Капитан Маржарет, французский офицер, английский соглядатай, организатор тайных заговоров и сочинитель грязных пасквилей, клятва преступник, вор и убийца. Я ничего не пропустил?» В ответ француз встал и, ерничая, отвесил монаху галантный с европейский поклон. «Очень жаль, Григорий Федорович, что у тебя сложилось столь превратное мнение обо мне», — произнес он, сильно грассируя. «Видит Бог, большая часть сказанного — это поклеп на мое честное имя. Пароль Доньер. Я просто солдат, служащий тому, кто больше заплатит». Фёна по-прежнему, не меняя тон и выражение лица, сдержанно ответил поясничающему иностранцу: «Ты, капитан, передо мной не эгозии. Мы знакомы без малого 20 лет. За это время служил ты действительно многим. Но настоящий хозяин всегда был один — английский тайный совет». Маржарет полоснул по Фионе злобным взглядом и с угрозой в голосе произнес: «Умный ты человек, Григорий Федорович, а главного не понимаешь. Кью эдит сентюм, эдитет лаборем. Это значит, кто умножает познание, умножает скорбь». «Я знаю латынь и знаю экклезиаст, капитан», холодно улыбаясь, ответил Фиона. «Там говорится о другом. Хочешь, расскажу?» «Я не поп. Могу и путать», — равнодушно махнул рукой Маржарет. «Мне это не надо. Лучше скажи, как ты узнал меня? Где я ошибся?» Отец Фиона многозначительно посмотрел на собеседника, улыбнулся в седую бороду и спокойно сказал: «Тебе надо было сменить парфюм, Маржарет. Твой абсолю здесь все равно, что подпись под документом». «А если серьезно?» — переспросил француз без тени улыбки на лице. «А если серьезно?» — также без улыбки ответил монах. «В 2011 году мы умолчали о предательстве Рындина. Для большинства это была трагическая случайность. Через 2 года я нашел его в Вологде среди пленных поляков. Перед смертью у него не было причин скрывать правду. Ты понимаешь, что он мне рассказал?» Капитан Маржарет, раздосадованно хлопнув ладонями по бедрам, нервно зашагал по келье, ругаясь при этом, как заправский трактирщик. «Бордель де Мерде! Значит, твоими стараниями мне под страхом смерти запрещен въезд в Россию?» Фиона отрицательно покачал головой. «Нет, это решение принимал князь Пожарский. К сожалению, он не поторопился. Я ехал за тобой в Архангельский городок, но корабль отплыл за 2 дня до моего приезда». Маржарет озадаченно посмотрел на Фиону и неожиданно рассмеялся дерзким, вызывающим смехом. «Гримаса судьбы?» — произнес он, похрюкивая от удовольствия. «Ты хотел арестовать меня, а сегодня я арестую тебя». «За что же ты будешь меня арестовывать, капитан?» — удивился инок. «Как за что?» «За убийство Глеба Морозова, конечно», — хитро улыбаясь, ответил француз. «Ты верно бредишь, Маржарет?» «Жама!» — закричал в ответ довольный капитан. «А чтобы ты, Григорий Федорович, осознал серьезность своего положения, предлагаю пройти в одно место. Тот рядом». Капитан Маржарет открыл дверь. Семка, заячья губа, сидевший на лавке в коридоре, вскочил и услужливо склонился, ожидая приказа. Маржарет, не обратив на него никакого внимания, жестом предложил иноку пойти за собой. Фиона в ответ пожал плечами и вышел из кельи. Дверь за ним со скрипом закрылась. Догоревшая лучина горячим угольком с шипением упала в деревянное корыце, наполненное водой, и наступила тьма. Фиону привели обратно в пыточную камеру. Масляные фонари на опорных столбах колоннах тускло освещали сводчатый мрачный зал, усланный грязной соломой. От кислого запаха крови, сжженного человеческого мяса и свежих испражнений слегка кружилась голова. Грязь и нечистоты были здесь везде, на стенах, на колоннах, на предметах мебели. Словом, куда бы ни обратился взор, везде он встречался с настоящим ужасом, сравнимым разве что с описаниями преисподней и муками ада. Но там были проделки врага рода человеческого, а здесь деяния самих людей с удивительной охотой и рвением, устраивающих ад на земле для себе подобных. Фиону нельзя было удивить пыточной и всем ее содержанием. Он прекрасно знал, что это и как работает. Он хорошо помнил, какими способами в таких местах велось дознание. Но в первый раз за свою долгую жизнь он находился по другую сторону допроса и дыбы. Два дюжих заплечных дел мастера в черных фартуках деловито сняли с дыбы бездыханное тело знахарки и поволокли ее за руки, оставляя на соломе широкую кровавую полосу. Фиона с жалостью посмотрел на истерзанное тело женщины, перекрестился и тихо прошептал молитву. В это время Семка схватил со стола запачканную кровью бумагу и, бегло поглядев на нее, утвердительно махнул головой в ответ на вопросительный взгляд Маржерета. Маржерет расплылся в довольной улыбке и, потирая ладони, повернул голову к монаху. — Ну, господа, приступим. Вот и место освободилось, Григорий Федорович. Ты же знаешь, как это бывает? Может, обойдемся без крайностей? Фиона проигнорировал вопрос капитана, продолжая читать молитву за упокой души несчастной Мелании, в то время как заячья губа уже подошел сзади к монаху и выжидательно смотрел на француза. Маржерет остановил его жестом. И еще раз обратился к Фионе, видимо, рассчитывая договориться, не прибегая к крайним мерам. — Ну что, Григорий Федорович, решай. Давай по-хорошему. Семен Грязной — человек, конечно, неприятный, но дело свое знает хорошо. И служанка Морозова напрасно так долго ему сопротивлялась. Результат все равно определен заранее. «Что же ты от меня хочешь, капитан?» «Да ничего особенного. Признайся. Просто подпиши бумагу, что ты подговаривал царского постельничего, стольника Глеба Морозова, извести царя с целью возведения на престол малолетнего внука Василия Шуйского, Тимофея. А когда стольник отказался, ты, войдя в сговор со слугой Морозова, Васькой, а также знахаркой и чернокнижницей Меланией, оного стольника отравил. Отец Фиона изумленно посмотрел на француза, сующего ему в руки пачку допросных листов и гусиное перо, уже услужливо опущенное Семкой в чернильницу. «Убери от меня эту пасквиль, Маржерет», — произнес он брезгливо. — Ты знаешь, я не из пугливых. С скажу тебе, как на духу, капитан, какую бы подлость ты ни задумал, какую бы мерзость ни вынашивал в планах, я не буду тебе помогать даже под страхом смерти. Я не буду тебе помогать ни живым, ни мертвым. Я не боюсь тебя. Маржарет изобразил на лице искреннее сожаление и грусть. Его большой нос даже покрылся испариной, а на глаза набежали слезы. — Ну что ж, очень жаль, — произнес он печально. — Видит Бог, я хотел избежать этого. Нарт! Вынув из обшлага камзола батистовый платок, обшитый дорогим фламандским кружевом, он вытер им свое лицо, громогласно высморкался и, махнув палачам, отвернулся к стенке. Семка с подручными мигом налетели на Фиону, повалили на каменный пол, срывая монашеские одежды. Оставив в исподнем и связав за спиной руки, они привязали веревками ноги монаха к дыбе и замерли в ожидании. — Не передумал? — спросил Маржарет, подходя к лежащему на полу монаху. Фиона повернул к нему голову и пристально посмотрел в глаза. Маржарет передернулся всем телом и поспешил отвести глаза в сторону, встретив спокойный, полный силы и презрения взгляд инока. — Ну что ж, господа, — произнес он, отходя в сторону, — приступайте. Глаза Сёмки сузились и загорелись дьявольским огнем. Он оскалился, глядя на свою жертву, и с силой потянул канаты на себя. Механизм заработал, веревки натянулись, и Фиона вниз головой взмыл под самый потолок пыточной камеры.